Бесконечное люблю и обрывки фраз. Ты прости, что говорю я сейчас о нас. Знаешь, мама, он мои крылья. Говорила, выбирай линию судьбы. В жизни главное любить и любимой быть. Знаешь, мама, он моя линия. Даже если не для нас расцвела весна и не сейчас, все же знаю я тебя, люблю. Мой самый лучший, самый надежный, мой светлый лучик. Без тебя невозможно. Открою сердце, раскрою тайны. Я так хочу, чтоб ты был в жизни моей главным. Самый лучший, самый надежный, мой светлый лучик. Без тебя невозможно. Открою сердце, раскрою тайны. Я так хочу. Невозможно рассказать, как его люблю. Слышу голос в тишине и к нему бегу. Знаешь, мама, он моя вечность. Забываю, как дышать, если нет его. Без любимых глаз не нужно мне ничего. Знаешь, мама, он моя бесконечность. Даже если не для нас расцвела весна и не сейчас, все же знаю я тебя, люблю. Мой самый лучший, самый надежный, мой светлый лучик. Без тебя